Кёнигсдорф, 12 километров на запад от Кёльна. Утро пятницы, 9 марта 1945 года. «Я убью тебя, задушу собственными руками!» — кричала Анна, бегая как сумасшедшая по кухне и заглядывая в каждый угол. «Старая облезлая тварь, я убью тебя! Сдеру с тебя шкуру! Куда ты спряталась, старая пьянчушка?» Она была в ярости, которая лишь усиливалась от осознания того, что она сама во всем виновата. Злость на самого себя всегда самая сильная. Поэтому человек и стремится как можно скорее направить ее на кого-то другого. Вот и она носилась как безумная по кухне, чтобы выместить злость на кошке. Когда вчера ночью, после отъезда Стэнли, она вернулась на кухню, стопка обнюхивала табурет, на котором он сидел несколько минут назад. Потом начала стучать по нему хвостом и с громким мяуканьем повалилась на спину. Было ясно, что кошка ведет себя странно, но Анна, занятая собой, не придала этому значения. Она все еще дрожала, но вовсе не от холода. Сняла грязные промокшие ботинки, обтерла тряпкой и поставила сушиться. Вымыла под краном ноги. Потом подвинула к шкафу стул, поднялась на цыпочки и погрузила шланг в стоявшую на шкафу огромную бутыль со смородиновым вином. Резко втянула воздух из шланга, глотнув начавшую поступать жидкость. Через минуту розовое вино наполнило хрустальный кувшин. Она сразу почувствовала, как кошка, привлеченная запахом вина, стала истерически царапать ножки стула, на котором стояла хозяйка. Кошку тети Анны Лизы не случайно назвали стопкой. Тетя нашла ее на помойке рядом с кабаком в Кёнигсдорфе, и когда принесла домой, запертая на кухне кошка перевернула стоявший на столе стакан и слезала с пола разлившуюся жидкость. Утром, когда тетя вошла на кухню, кошка валялась на полу совершенно пьяная и громко мурлыкала. Кажется, она пролежала так до полудня, потом с трудом встала и вылакала две мисочки воды. Как уверяет тетя Анна Лизы, кошки также страдают от похмелья, как и люди. Через несколько дней по городку разошелся слух. Фрау Анны Лизы мужиков мало, она теперь кошек спаивает. И это было отчасти правда. Стопка с удовольствием пила вино. А тетя Анны Лизы действительно ей наливала. Мужчины же, которых тетя встречала в своей жизни, с ее точки зрения и так были алкоголиками. Их и не нужно было спаивать, как раз наоборот. Из каждого мужчины она пыталась сделать и всегда безуспешно трезвенника. Поэтому рано или поздно все они ее бросали. Анна достала из шкафа стакан, села на табурет, налила вина. Стопка тут же запрыгнула на стол. Анна взяла фотографии. Молящийся солдат. Правой рукой он сжимает культю. Все, что осталось от левой. Гробы на фоне пирамиды из черепов. Она раскладывала фотографии на полу. Скрипка под люстрой из свечей. Его голова, обмотанная бинтом. Она закрыла глаза. Кончиками пальцев прикасалась к фотографиям. Она вернулась в Дрезден. Слышала голос матери. «Состриги ему волосы, одень в этот мундир и завяжи повязкой глаза. Повязку надень до того, как он выйдет на свет. Поняла?» Потом шепот Маркуса. «Расскажи мне сказку, пока мы еще живы. А вот еще снимок. Может, у вас есть водка? Я дам вам кольцо за бутылку. Напою ребенка и сам напьюсь. Нам будет не так больно». Крик, заглушаемый стуком колес, набирающего ход поезда. «Береги мою скрипку! Я люблю тебя, Марта! Меня зовут...» Его имени она не услышала. Зато сейчас... Она явственно услышала музыку. Стук сердца, двух сердец. Есть она и он, темно, поздняя ночь. Они бегут и смеются. Дождь промочил одежду и волосы. Они куда-то прячутся. Слышны звуки поездов. У них мокрые лица, взгляды. Вдруг проскакивает искра. Прикосновение, страсть, поцелуи. Минута, мгновение, мокрые лица, мокрые волосы, мокрые губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий жизнью. Стопка села напротив, нервно разбрасывая хвостом лежащие вокруг фотографии. Анна подошла к печи, взяла миску с водой, вылила воду в раковину и налила вина. Осторожно поставила перед кошкой. Стопка стала жадно лакать розовым язычком вино. «Стопка», — сказала Анна, поднося к губам стакан. «Ты знаешь, где находится Нью-Йорк?» «Наверняка не знаешь. Это немного к западу от помойки у кабака в Кёнигсдорфе. Выпей со мной за Нью-Йорк. Даже если этот Янки рассказал мне сказку, за это все равно стоит выпить. Я всегда верила в сказки. Папа читал мне сказки, замечательно читал. Стопка, ты любишь сказки? Я как-нибудь расскажу тебе сказку про кота в сапогах. Папа, когда читал ее, приклеил себе усы и мяукал, изображая кота. А потом, когда он поцеловал меня, эти усы приклеились ко мне. Я долго хранила их под подушкой. Хочешь, Стопка, я могу рассказать прямо сейчас». Она сжимала в руке стакан, и по ее щекам текли слезы. Какой случился день? Какая получилась сказка? «Понимаешь, Стопка, я не могу, я не в состоянии за один день получить столько добра», — говорила она, глотая слезы. «Сначала там, на башне собора, а потом здесь. Мне нет столько места. Знаешь, я сегодня молилась. У меня нет своего Бога, поэтому я молилась его Богу по-английски, чтобы он меня лучше понял. Как ты думаешь, Стопка, говорит ли Бог по-английски? Ты думаешь, он знает все языки мира? А если это так, стыдно ли ему сейчас, что он знает немецкий, а, Стопка? Он теперь всегда будет этого стыдиться до конца света?» Кошка оторвалась от миски и посмотрела на Анну полосками коричневых зрачков, слизывая капли с мордочки. Анна подлила себе вина. «А сегодня подумай только, Стопка. Он вдруг спрашивает меня про Нью-Йорк. Твою мать, подумай, Стопка, подумай сама. Сидишь ты себе на спокойной и уютной помойке, и вдруг симпатичный котяра спрашивает тебя, к тому же заметь в марте, согласна ли ты отправиться с ним в рай, только за то, что ты поразила его своим взглядом на мир. Ну подумай, Стопка, я просто онемела. К тому же у меня не было сахару. К счастью, не было. Я зациклилась на сахаре, которого нет. А потом он вдруг говорит про чемодан. Стопка, он говорит такую чушь, представляешь? Для него имеет значение какой-то чемодан. Да я, Стопочка, готова рассовать все пожитки в карманы пальто. А будет нужно, так и пальто оставлю. Сожмусь, чтобы занимать как можно меньше места. Не нужен мне чемодан, только мой фотоаппарат. И скрипка, — добавила она через минуту, опорожняя стакан до дна. — Скрипка тоже. — Ты как там, Стопка? Смотри, не напейся раньше меня, — сказала она, укоризненно глядя на кошку. — Мне еще столько нужно тебе рассказать. Представь себе, у меня будет самая лучшая лейка, какую я захочу. Представляешь? Так он сказал. А потом попросил чаю. Так вот просто чаю. И знаешь что? Когда я наливала в чашку кипяток, я смотрела на него, и знаешь, я смотрела на него по-другому. У него такие глаза, знаешь, огромные и голубые, усталые и честные, и красивые руки, длинные тонкие пальцы, и вообще, ты понимаешь, он сидел на этом табурете, как маленький мальчик, робкий, стеснительный, молчаливый и взволнованный. Я подошла к нему с чашкой в руках. Стояла перед ним, чай был горячий, а его голова была на уровне моего живота. И тогда он обнял меня за талию и прижался лицом к моему животу. И мне хотелось, чтобы чай не остывал и все время обжигал меня, так же, как его прикосновение. Нет, оно обжигало по-другому. Он, видимо, забылся, я тоже. А что мне было делать? Вылить на него кипяток? А потом, когда он пил чай, я сидел напротив него и слушал какую-то фантастическую историю о будущем. О моем будущем, Стопка.